Глава 180. Водоворот хаоса. Разобравшись со всеми четырьмя незваными гостями, Икару вернулся к Шинахарикию. Увидев приближающегося товарища, Шинахара с трудом поднялся и вопросительно взглянул на него. «Разобрался?» «Да», — Икару коротко кивнул. «Это были четыре шиноби камня». «Шиноби камня?» Шинахарикий на мгновение задумался, затем произнес. «Должно быть, это разведывательный отряд из деревни Скрытого Камня. Если прикинуть по времени, они как раз должны были появиться здесь». Икару согласился с его оценкой. По расчетам, шиноби камня с внешнего периметра уже должны были сжать кольцо окружения до этих мест. А это означало, что поблизости стало небезопасно, и им нужно было срочно уходить. Не скрывая своих мыслей, он прямо спросил. «Ты сейчас можешь идти?» Шинахарекей медленно встал, разминая затекшее тело. Держась за грудь, он кашлянул пару раз и ответил. «Если не делать резких движений, думаю, смогу». «Хорошо, тогда выдвигаемся», — кивнул Икару. «Да», — Шинахарекей кивнул и, тихо вздохнув, добавил. «Эх, интересно, как там основной отряд?» Икару услышал его бормотание, но ничего не ответил. По его мнению, основному отряду будет непросто выбраться из этой ситуации. Раз они не смогли задержать хана здесь, противник почти наверняка перехватил основные силы. Хотя хан был один, без должной подготовки основному отряду будет крайне сложно справиться с ним. А против джинчурики обычные изматывающие тактики бесполезны, так что чунины и генины в отряде вряд ли будут чем-то полезны. Более того, эти люди могли даже стать живым щитом для хана, мешая джонинам Канахи атаковать в полную силу. При таких обстоятельствах задержать их на какое-то время было несложно. Изначально силы окружения из деревни Скрытого Камня находились всего в 5 ли отсюда, так что им не понадобится много времени, чтобы добраться сюда. А как только они окажутся в окружении, большое сражение станет неизбежным. Возможно, масштабная битва там уже началась. На самом деле, так оно и было. В то время как Икару убил Кабару Шуджи и занимался лечением своих ран, хан уже догнал основные силы Канахи. После этого он, выдержав атаки нескольких джонинов, прорвал оборонительное ниндзюцу, созданное совместными усилиями двух джонинов, и ворвался прямо в самую гущу сражения, где чунинам и генинам было видеть такое зрелище. Прежде чем они успели предпринять какие-либо действия, жестокая аура, исходящая от хана, уже напугала их до полусмерти, не позволяя использовать даже 70% своей силы. В принципе, это не имело особого значения, даже если бы они атаковали в полную силу, им все равно не пробить защиту покрова биджу вокруг хана. Но проблема заключалась в том, что замедленная реакция делала их еще более уязвимыми перед стремительными атаками противника. А поскольку рядом не было его союзников, хан мог действовать в полную силу, нанося основным силам огромный урон за считанные минуты. В отличие от него, джонины Канахи, окруженные своими товарищами, были скованы в действиях и не могли сражаться в полную силу. Это делало хана еще более безудержным и опасным. В конце концов, Нара Сисуи вместе с несколькими другими шиноби из клана Нара одновременно применили технику теневого подражания, что позволило им временно обездвижить хана. Воспользовавшись этой возможностью, чунины и генины немедленно отступили и продолжили движение вперед, в то время как большинство джонинов окружили хана. Однако противник был неумолим, уклоняясь от атак, когда мог, и принимая удары, когда уклониться было невозможно. Хан продолжал неотступно преследовать основные силы Канахи, не давая им уйти. Таким образом, в постоянных перестрелках и столкновениях, основные силы Канахи никак не могли набрать нормальную скорость продвижения. В итоге прибыли силы окружения из деревни Скрытого Камня. Хотя им не удалось полностью окружить основные силы Канахи, они все-таки сцепились с противником. Теперь Канахи было не так просто убежать, если только они не пожертвуют значительной частью людей, им не вырваться. Но даже тогда побег не был гарантирован. Поэтому, тщательно взвесив все варианты, Нара Сисуи приказал занять оборонительные позиции на месте и вступить в бой с противником. При таком развитии событий, когда шиноби обеих сторон смешались в схватке, даже хан не решался атаковать наобум, и потери среди шиноби Канахи наконец замедлились. Хотя это означало, что они не могли уйти, Нара Сисуи уже рассчитал. Если они продержатся от 15 минут до получаса, подкрепление из лагеря Тигровой горы успеет подоспеть. К тому времени еще предстояло серьезное сражение. В то же время в другом месте Икару и Шинахарекей еще не достигли поля боя, но уже слышали доносящиеся оттуда звуки, Металлический лязг сталкивающихся ниндзя-инструментов, грохот взрывающихся печатей, стоны и крики раненых шиноби с обеих сторон. В общем, стоял непрекращающийся шум битвы. Икару и Шинахаракей переглянулись и невольно ускорили шаг. Однако, как только они вступили на поле боя, в них сразу же полетело несколько кунаев. Икару молниеносно среагировал, навострил уши и резко повернул голову в направлении атаки. В одно мгновение траектории полета кунаев отпечатались в его глазах, а в следующий миг его фигура мелькнула, легко избегая всех атак. Более того, он воспользовался этим моментом, чтобы определить местоположение нападавшего, Чунина из скрытого камня, стоявшего на ветке дерева неподалеку. В тот самый момент, когда их взгляды встретились, Чунин скрытого камня осознал смертельную опасность, но было уже слишком поздно. Икару мгновенно активировал технику гипноза, и тело противника резко застыло. Одним отточенным движением руки он метнул сюрикен, который с тихим свистом полетел вперед, молниеносно достиг Чунина скрытого камня и точно вонзился ему в горло. Получив такое серьезное ранение, Чунин наконец вырвался из-под действия гипноза, но уже не мог издать ни звука. Он сделал пару неуверенных шагов, а затем кувырком свалился с ветки на землю. Хруст раздался, четкий звук ломающейся кости, голова Чунина скрытого камня ударилась о землю, и его шея мгновенно сломалась. Даже в момент смерти его глаза были полны сожаления и неверия. Икару покачал головой и, не обращая больше внимания на поверженного противника, повернулся к стоящему рядом Шинахарикию. «Твоя рана еще не зажила. Не хочешь, чтобы я сначала проводил тебя к медицинскому отряду?» «Не нужно», — услышав вопрос Икару, Шинахаракий сразу отказался. «Сейчас ситуация очень сложная, другим больше нужна твоя помощь. Не трать на меня время». «Вот как?» — помолчав немного, Икару в конце концов кивнул. «Хорошо, будь осторожен». С этими словами он вытащил короткий меч, одним стремительным движением метнулся к голому камню неподалеку и нанес молниеносный удар. В следующий момент кровь словно из ниоткуда брызнула во все стороны, разлетаясь по земле. Вслед за этим проявилась фигура, Генин из деревни скрытого камня, использовавший технику сокрытия в скале. Он прятался здесь с самого начала, хотя неизвестно, избегал ли он сражения или действовал в паре с Чунином на ветке. В любом случае, Икару обнаружил его, едва появившись здесь. Более того, не только он, но даже раненый Шинахаракей почувствовал присутствие противника. Просто оба они молчаливо согласились не выдавать своего знания. Это привело к тому, что когда Икару внезапно атаковал, противник оказался совершенно не готов и был мгновенно убит. Конечно, даже если бы он был готов, это не имело бы значения. Разрыв между ним и Икару был не из тех, что можно восполнить небольшой подготовкой. Убрав короткий меч, Икару обменялся коротким взглядом с Шинахаракеем, а затем уверенно направился вглубь поля боя. После его ухода Шинахаракей немного выждал время. Решив, что Икару уже успел разобраться с большинством врагов впереди, он осторожно двинулся по следам товарища на поле боя. Хотя он не собирался быть обузой для Икару, он также не был настолько глуп, чтобы не воспользоваться тактическим преимуществом. Можно было предположить, что путь, уже пройденный Икару, будет намного безопаснее, чем любой другой участок. Идя по его следам, Шинахаракей наверняка избежит множества потенциальных проблем. От такого преимущества Шинахаракей не собирался отказываться. Так, один за другим, они погрузились в хаос битвы, разворачивающейся перед ними. Глава 181. Поддержка с фланга. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Икару ловко орудовал коротким мечом, противостоя атакам двух джонинов скрытого камня. Он не только не уступал им, но даже время от времени умудрялся переходить в контратаку. А началось все это противостояние примерно 10 минут назад. Тогда Икару только вступил в бой. Быстро расправившись с Чунином и Генином скрытого камня на периферии, он продолжил продвигаться вперед. По пути он безжалостно уничтожал всех шиноби камня, которых встречал. Поначалу никто не обращал на него внимания, но после того, как он последовательно расправился с более чем двумя десятками чунинов и генинов скрытого камня, кто-то наконец его узнал. И тогда его противниками стали эти двое, стоящие перед ним сейчас. К настоящему моменту они сражались уже почти 3 минуты. Несмотря на ранение левой руки, это не мешало Икару мастерски использовать технику меча в ближнем бою. Именно поэтому эти двое никак не могли справиться с ним. Более того, по мере продолжения схватки, Икару успел тщательно изучить боевые привычки и уровень силы обоих противников. поэтому он решил больше не тратить время. С этой мыслью Икару внезапно отказался от всех ненужных защитных действий и перешел в полномасштабное наступление. Причем основную силу атаки он сосредоточил на том из двоих, кто казался слабее, особом Джонине. Действительно, из этих двух джонинов скрытого камня только один был полноценным джонином универсального типа, а другой – всего лишь особым джонином, специализирующимся на скрытных убийствах. Именно на нем Икару и сосредоточил свое внимание. Противник действительно превосходно владел искусством убийства истине, но сейчас шел открытый бой, и мощная проницательность трех тома и шерингана позволяла Икару видеть сквозь любые обманные приемы оппонента. Поэтому он очень быстро нашел подходящий момент для атаки. Ловко уклонившись от удара второго джонина сбоку, Икару молниеносно оказался перед особым джонином и нанес прямой удар коротким мечом. Увидев это, особый джонин просиял глазами и вместо отступления шагнул вперед, изящно изогнув тело. Он идеально уклонился от атаки Икару, а затем стремительно взмахнул кунаем, целясь прямо в горло противника. В этот момент Икару, даже если бы хотел отвести меч для блока, уже не успевал и мог только уклониться. А уклонившись, он неизбежно потерял бы только что полученное преимущество. В таком случае джонин скрытого камня, находившийся позади, дополнил бы атаку, временно загнав его в оборону. Если бы особый джонин воспользовался своей сильной стороной и выбрал подходящий момент для следующей атаки, он смог бы создать определенную угрозу для Икару. В итоге, даже не убив его, они вдвоем могли бы полностью подавить его наступательный пыл. Нужно признать, что план противника был хорош. Если бы все пошло так, как он предполагал, это действительно могло создать для Икару серьезные проблемы. Но только при одном условии: если бы эта возможность была добыта их собственными усилиями, а не предоставлена Икару намеренно. Очевидно, все было иначе. Причина, по которой у противника появилась возможность контратаковать, заключалась именно в том, что Икару намеренно создал ее, заманивая оппонента в искусно расставленную ловушку. И если он решился на такой шаг, значит, ему совершенно нечего было бояться планов противника. Однако Икару не выдал себя сразу, а поступил так, как ожидал противник, выбрал уклонение. Он плавно отклонился назад, легко избегая стремительного удара особого джонина. Казалось бы, когда события развиваются строго по плану, Мисима Вадой должен был обрадоваться, но реальность оказалась прямо противоположной. В этот момент он не только не почувствовал радости, но и ощутил беспрецедентный страх. Почему? Мисима Вадой, внимательно наблюдая за неизменным, спокойным выражением лица Икару, лихорадочно пытался понять происходящее. Вспоминая небрежное, почти ленивое уклонение Икару и его решительность без малейшего колебания, он чувствовал нарастающее беспокойство. В такой опасной ситуации любой сначала попытался бы блокировать удар, и только убедившись, что не успевает, выбрал бы уклонение. Но Икару даже не подумал о блокировании, сразу выбрал уклонение. Каким бы проницательным ни был шаринган, инстинкты тела не обманешь, а у Икару в тот критический момент действительно не было ни малейшего намерения использовать меч для блока. Значит, с самого начала противник не планировал блокировать атаку, но это неизбежно поставило бы его в смертельно опасное положение. Если только, внезапно, словно осознав что-то важное, Мисима Вадой мысленно воскликнул «плохо дело» и попытался предупредить товарища. Но в этот самый момент его охватило острое чувство неминуемой опасности. В поле зрения он увидел, как Икару стремительно протянул левую руку и прижал к его груди бледно-голубой светящийся шар. Пух его пронзила невыносимая боль, и Мисима Вадой не сдержал кровавый кашель. В следующее мгновение мощный расинган подбросил его в воздух и отшвырнул прочь. Таков был безупречный план Икару. Намеренно допустить ошибку, создать противнику иллюзию возможности, а затем воспользоваться информационной асимметрией для сокрушительной контратаки, мгновенно определяя исход боя. С самого начала схватки он редко использовал левую руку, а бинты на ней неосознанно создали для двух шиноби камня ложное впечатление, что его конечность серьезно ранена. Конечно, одного этого было недостаточно, как-никак, противники были опытными джонинами и не могли полностью утратить бдительность. Ключевым элементом стал его расинган, техника, не требующая печати и потому обладающая непревзойденной скрытностью. Именно комбинация этих факторов позволила застать противника врасплох. Иначе, даже если бы Мисима Вадой попался на уловку, он наверняка смог бы избежать контратаки и не был бы так тяжело ранен одним ударом. Перестав обращать внимание на тяжело раненого Мисиму Вадея, распростертого на земле, Икару полностью сосредоточился на втором джоне нескрытого камня. Тот не дрогнул, увидев печальную участь товарища, наоборот, чтобы спасти его жизнь, без колебаний яростно атаковал Икару. И действительно, как предполагал Мисима Вады, из-за своего маневра уклонения Икару временно потерял инициативу и попал под шквальные атаки второго джонина скрытого камня. К счастью для Икару, теперь Мисима Вады был слишком тяжело ранен и не мог оказать поддержку в нападении, поэтому такая неблагоприятная ситуация продлилась недолго. Вскоре Икару выждал подходящий момент и вновь перехватил инициативу. Более того, поскольку противников стало на одного меньше, атаки Икару стали еще стремительнее и агрессивнее. В одно мгновение джонин скрытого камня оказался вынужден перейти к пассивной обороне. Однако долгая оборона неизбежно ведет к поражению. Всего через несколько минут тело джонина уже было покрыто множеством кровоточащих ран, а атаки Икару становились все яростнее и точнее. Видя, что товарищ вот-вот падет, к бою присоединился еще один джонин скрытого камня, и они вместе продолжили противостоять натиску Икару. Икару, выкраивая секунду между атаками, быстро окинул взглядом все поле боя. Численность шиноби камня примерно в 2-3 раза превышала силы Конохи. Хотя разница в силах на уровне джонинов не могла быть настолько значительной, но в 1,5 раза, вполне. Учитывая нескольких джонинов Конохи, которых умело сдерживал хан, количество джонинов скрытого камня, способных оказать поддержку товарищам, явно превосходило возможности Конохи. Именно поэтому враг смог так быстро направить подкрепление. Сейчас у Икару было недостаточно сил, чтобы кардинально изменить исход всей битвы, поэтому он мог только следовать обстоятельствам и продолжать изматывать этих двух джонинов скрытого камня. Время текло неумолимо, минута за минутой. В мгновение ока прошло еще несколько минут ожесточенного боя. Икару, не прекращая сражаться, внезапно заметил какое-то странное волнение на периферии поля боя, словно что-то важное произошло за пределами его битвы. Спустя мгновение в его сознании отчетливо прозвучал знакомый голос Яманаки Тингфена. «Всем внимание, наше подкрепление прибыло. Немедленно присоединяйтесь к ближайшим джонинам и прорывайтесь в северо-западном направлении». Услышав это, Икару мгновенно понял суть происходящего. Союзники из лагеря Тигровой горы наконец-то прибыли. Неудивительно, что на периферии боя возникло такое волнение. Теперь у них появился реальный шанс вырваться из окружения. С этой обнадеживающей мыслью Икару перестал ввязываться в затяжной бой с двумя джонинами скрытого камня. Выбрав удачный момент, он смог оторваться от преследования и стремительно направился в указанном северо-западном направлении. По пути Генина и Чуйнины Конохи, заметив его характерную фигуру, немедленно собирались вокруг, быстро формируя боеспособный отряд, и вместе двигались к точке прорыва. И не только он, остальные джонины Конохи действовали также, в полной мере используя свою лидерскую роль, уверенно ведя группы шиноби Конохи в указанном в приказе направлении. Однако шиноби камня тоже не были глупцами. Вначале их действительно застали врасплох внезапные, четко согласованные действия противника. Но очень скоро они разгадали намерения Конохи и немедленно перегруппировались, организовав заслон, чтобы помешать отступлению основных сил. В одно мгновение бой стал еще яростнее и ожесточеннее, чем раньше. Шиноби Конохи отчаянно стремились прорваться, шиноби камня столь же отчаянно не желали их отпускать. Обе стороны сражались с предельным напряжением, щедро разбрасывая ниндзя-инструменты и взрывные печати, будто они ничего не стоили. Более того, из-за высокой концентрации шиноби с обеих сторон на ограниченном пространстве, джонины начали применять мощные атакующие техники ниндзюцу широкого радиуса действия. От этого столкновение превратилось в настоящий огненный ад, сметающий все на своем пути. Глава 182. Прорыв окружения стихия Земли. Стена земляного потока. Один из джонинов скрытого камня выступил вперед и стремительно сложил печати, активируя технику ниндзюцу Б-ранга. В мгновение ока из земли выросла массивная стена, преграждая путь отряду шиноби Конохи. Однако в следующий момент на защитное сооружение обрушились десятки взрывных печатей и мощный поток воды, напоминающий струю гидранта высокого давления. Земляная стена продержалась всего несколько секунд, прежде чем полностью обрушиться. Даже сам джонин скрытого камня получил серьезные ранения, но это не имело значения. Благодаря его действиям, шиноби камня, следовавшие позади, нагнали несколько ниндзя Канахи и вцепились в них мертвой хваткой. Теперь, если отряд Канахи хотел продолжить отступление, им пришлось бы пожертвовать частью своих товарищей. Эта сцена была лишь маленьким отражением того, что происходило по всему полю боя. Во время прорыва почти каждый отряд сталкивался с подобной ситуацией. Некоторые группы под руководством сильных джонинов могли защитить большее число людей, в то время как отряды со слабыми командирами спасали лишь немногих счастливчиков. Например, Икару был одним из выдающихся джонинов по силе, поэтому в его отряде выживших было значительно больше. Но эта особенность создавала другую проблему. Их группа гораздо легче привлекала внимание шиноби камня. Особенно после того, как Икару активировал свой кроваво-красный трехтомай шаринган, стало практически невозможно оставаться незамеченными. И вот, словно в подтверждение этих опасений, с двух сторон к ним приближались два джонина скрытого камня, каждый во главе отряда из двух десятков чунинов и генинов, окружая группу Икару спереди и сзади. Капитан, видя неблагоприятную ситуацию, кто-то из шиноби Канахи не удержался от тревожного оклика. Однако Икару лишь коротко махнул рукой, призывая к тишине, и продолжил нестись вперед с неослабевающей скоростью. Видя уверенность командира, остальные члены отряда стиснули зубы и последовали за ним, хотя каждый был внутренне готов к смертельной схватке. Однако развитие событий превзошло все их ожидания. Вместо ожесточенного сражения они стали свидетелями односторонней бойни. Пристально наблюдая за джонином в передовой группе шиноби камня, Икару выждал подходящий момент и молниеносно активировал шаринган, высвобождая технику гипноза. Джонин скрытого камня, явно имевший опыт сражений с кланом Учиха, мгновенно почувствовал опасность и отвел взгляд. Заметив это, Икару одним плавным движением извлек из своей сумки несколько кунаев, к каждому из которых была прикреплена взрывная печать. Очевидно, он подготовил их заранее. Без малейших колебаний он метнул все кунаи одновременно. Однако эти кунаи не были направлены на джонина скрытого камня. Вместо этого они разлетелись, словно лепестки цветов, брошенные небесной девой, рассеиваясь среди отряда шиноби камня. Он целился преимущественно в тех генинов, чья боевая сила была наиболее слаба. Осторожно! Заметив атаку краем глаза, джонин скрытого камня мгновенно подал сигнал тревоги. Однако предупреждение запоздало. За исключением двух кунаев, перехваченных в воздухе находившимися рядом чунинами камня с быстрой реакцией, все остальные достигли цели. Благодаря тренированным рефлексам, шиноби камня, увидев летящие кунаи, успели броситься в стороны, что предотвратило большие потери. Но этого оказалось достаточно, чтобы полностью нарушить их боевое построение. Среди вспышек пламени и клубов дыма Икару применил технику телесного мерцания, почти мгновенно оказавшись в самой гуще шиноби камня. Используя технику меча пятого уровня в сочетании с трехтомай шаринганом, Икару двигался подобно призраку, скользя между врагами настолько стремительно, что никто не мог отчетливо разглядеть его силуэт. Его короткий меч, словно коса в руках самого бога смерти, собирал кровавую жатву, куда бы он ни направлялся. Шиноби камня часто теряли бдительность и получали смертоносный удар из мертвой зоны своего обзора, либо падая тяжело ранеными, либо мгновенно лишаясь жизни. От его клинка не было защиты. За считанные секунды почти 10 шиноби камня пали от руки Икару, половина из них мгновенно рассталась с жизнью от его точных ударов. Все это время джонин скрытого камня, конечно, пытался вмешаться, но наталкивался на мастерские маневры Икару, который виртуозно использовал других шиноби камня как живой щит. Наконец, джонин скрытого камня не выдержал и закричал: «Все отойдите! Шух, шух, шух!» Услышав командный окрик, чунины и генины скрытого камня не только не выказали недовольства, но и с явным облегчением бросились в рассыпную, словно спасая свои жизни. Очевидно, никто из них не горел желанием становиться следующей жертвой Икару. Однако поле боя – не то место, откуда можно уйти просто по своему желанию. Видя, как противники разбегаются, Икару без колебаний бросился в погоню, продолжая применять свою смертоносную технику меча и собирать кровавую дань. Однако, поскольку враги уже рассеялись и не были сконцентрированы в одном месте, после того как Икару успел убить еще одного и ранить двоих, джонин скрытого камня наконец вступил с ним в прямое столкновение. Едва их оружие скрестилось, Икару немедленно раскрыл свою козырную карту. В тот самый момент, когда кунай противника и его короткий меч сошлись в противостоянии, Икару резко вскинул левую руку, поместив ее перед грудью, и непостижимым образом одной рукой сложил печать для стихии огня, техники огненного феникса. Что? Вырвалось у Джонина скрытого камня, потрясенного невиданным зрелищем формирования печати одной рукой. Инстинктивно он отпрыгнул назад, пытаясь уйти с линии атаки. Однако Икару не стал тратить силы на него, а направил выпущенные огненные шары на окружающих чунинов и генинов скрытого камня, буквально выжигая путь сквозь вражеский строй. «Вперед!» — громко скомандовал Икару, пробуждая своих замешкавшихся товарищей, и решительно повел их сквозь образовавшийся в рядах противника коридор, устремляясь дальше. Но шиноби камня не собирались так легко сдаваться. Джонин скрытого камня, оправившись от удивления, быстро собрал всех боеспособных из своего отряда и, соединившись с подоспевшим подкреплением, организовал погоню за группой Икару. Однако упущенные возможности редко возвращаются. Прорвавшись через вражеское окружение, Икару и его люди успели соединиться с другими отрядами Конохи, и их объединенная группа стала настолько внушительной, что преследователи были вынуждены действовать с гораздо большей осторожностью. Еще через несколько минут тонкая струйка чужой чакры внезапно проникла в сознание Икару, и в его голове отчетливо прозвучал знакомый голос. «Джонин Икару, немедленно направляйтесь в сектор на 3 часа для поддержки джонинов из других боевых групп. Необходимо сдержать джинчурики Пятихвостого, атакующего наши основные силы». Икару мгновенно узнал этот голос, это был Яманака Тингфен. Очевидно, поступил новый срочный приказ. Икару молниеносно оценил свое состояние. Запас чакры превышал 18000 единиц, а рана на левой руке, хоть и начала снова кровоточить из-за недавних боевых действий, была обработана им с помощью техники исцеления во время движения. Сейчас она не представляла серьезной угрозы. В целом, его боевая эффективность сохранялась на уровне более 90%, более чем достаточно для выполнения нового задания. «Понял», — мысленно ответил Икару, и тут же почувствовал, как чужеродная чакра покинула его разум. Яманака Тингфен разорвал ментальную связь. Секретная техника разума действительно незаменима в таких ситуациях. Мимолетно подумал Икару. Без промедления он отдал приказ ниндзя из своего отряда присоединиться к другим группам, а сам, активировав технику телесного мерцания, устремился в указанном направлении. Что касается точного местоположения цели, Яманаке даже не требовалось его указывать. Одного только грохота битвы между ханом и несколькими джонинами Конохи было достаточно, чтобы определить направление. А уж тем более невозможно было не почувствовать зловещую ауру Биджу, исходящую от джинчурики. Она словно маяк указывала Икару путь. Глава 183. Искусство отступления. Бум. Раскатистый звук мощного взрыва разнесся по окрестностям. Икару еще не успел приблизиться к полю боя, но уже отчетливо слышал звуки ожесточенной схватки, эхом разносившиеся по лесу. В следующий момент из густой чащи выскочила фигура, окутанная пульсирующей темно-красной чакрой, и стремительно помчалась в его сторону. Кто же это мог быть, если не хан? Икару без малейших колебаний мгновенно сложил печати и применил ниндзюцу, которому научился у Кабары Шуджи, стихия ветра, лезвие ветра. На его глазах перед грудью сформировалось прозрачное воздушное лезвие длиной более метра, которое после легкого толчка ладонью полетело прямо в направлении несущегося на него противника. Увидев приближающуюся атаку, хан не стал уклоняться и продолжил нестись вперед. Когда ветряное лезвие врезалось в его тело, на слое темно-красной чакры, окутывающей джинчурики, появилась лишь легкая рябь. Его скорость немного снизилась, но он не получил ни малейших повреждений. И правда не сработало, пробормотал Икару, оценивая результат. Возможно, стихия ветра. Лезвие ветра и способно теоретически нанести противнику урон, но с его текущим уровнем мастерства всего лишь ЛВ-1 причинить серьезный вред оппоненту было практически невозможно. Если так, промелькнула мысль, и Икару активировал Шаринган на полную мощность. Тут же неописуемое духовное давление окутало все поле боя, словно невидимая тяжелая пелена. Почувствовав эту внезапную волну духовной силы, хан невольно замедлил шаг и настороженно посмотрел на Икару. Однако тот совершенно не обращал внимания на его бдительность. В момент встречи взглядов он уже запустил технику гипноза. Неизвестно, было ли это из-за влияния воли хвостатого зверя на его разум или по какой-то другой причине, но хан не успел вовремя отвести взгляд и закрыть глаза, а потому моментально попал под воздействие техники, впав в оцепенение. Рар, однако, вслед за оглушительным ревом пятихвостого хан почти сразу же очнулся от гипноза. Хотя только совершенный Джинчурики мог полностью полагаться на помощь Биджу для снятия гендзюцу, противник сейчас находился в состоянии полутрансформации, и воля Биджу постепенно разъедала его рассудок. Поэтому зверь внутри него, естественно, мог в определенной степени помочь ему противостоять воздействию иллюзии. Тем более, что Икару использовал лишь встроенную гипнотическую способность Шарингана, а не полноценное гендзюцу, поэтому противник довольно легко освободился. Впрочем, Икару это не особо беспокоило. Он и не рассчитывал так легко одолеть противника, ему нужна была лишь эта короткая возможность. Только что освободившись от техники гипноза и вновь встретившись взглядом с Икару, хан внезапно замер на месте, как вкопанный. В этот момент Джинчурики чувствовал, будто его тело пригвоздили к земле несколько огромных железных гвоздей, не давая пошевелиться. Икару действительно воспользовался коротким мгновением, когда противник впал в оцепенение, чтобы быстро сложить печати и применить демоническую иллюзию, технику сковывающего кола. В отличие от обычного гендзюцу, человек, попавший под воздействие этой техники, ясно осознавал, что оказался в ловушке иллюзии, но освободиться от нее было крайне сложно. Таким образом, даже если Пятихвостый мог в какой-то степени помочь хану, он не мог мгновенно освободить его от этого особого гендзюцу. Так Икару сможет дождаться прибытия других джонинов в Канахе. Его цель была предельно ясна, лишь задержать опасного противника до появления подкрепления. Он никогда и не собирался в одиночку противостоять Джинчурике. Даже если бы у него теоретически был шанс справиться с ханом, он не стал бы этого делать, слишком заметно и рискованно. Для подстраховки лучше всего задержать противника до прибытия других джонинов и вместе с ними блокировать угрозу. А где же находились его товарищи? На самом деле совсем недалеко. Столкновение между ним и ханом, казавшееся растянутым во времени, на деле заняло меньше нескольких секунд, и за эти короткие мгновения подкрепление должно было уже подоспеть. Икару только об этом подумал, как несколько стремительных теней выскочили из густого леса и появились на месте событий. Увидев неподвижно стоящего хана и направленный на него пульсирующий шаринган Икару, они мгновенно поняли ситуацию. Без малейших колебаний они слаженно атаковали хана. Их действия были четко скоординированы. Двое применили ограничивающие техники, чтобы не дать Джинчурике снова ускользнуть и напасть на основные силы. Еще трое одновременно сложили печати, готовясь применить атакующие ниндзюцу, намереваясь пробить защитный покров Биджу и нанести хану серьезный урон. Последний из прибывших быстро метнул целый арсенал ниндзя-инструментов и тонкую, но прочную проволоку, физически сковывая движение противника. Икару заметил множество взрывных печатей, прикрепленных к проволоке и кунаим. Очевидно, его товарищи готовились устроить противнику нечто по-настоящему разрушительное. Хан тоже осознал смертельную опасность. Хотя с покровом Биджу он мог игнорировать многие атаки, он не мог просто стоять на месте и позволять себя методично уничтожать. Каким бы сильным ни был его защитный слой чакры, под таким концентрированным натиском его все равно рано или поздно прорвут. Почувствовав нарастающую угрозу, хан больше не колебался и намеренно ослабил сопротивление вторжению воли Биджу в свой разум. Тотчас более густая и агрессивная чакра хвостатого зверя вспыхнула на поверхности его тела, а два извивающихся хвоста за его спиной за кратчайшее время превратились в три. Вслед за этой трансформацией появилась еще более жестокая и разрушительная аура, пропитанная жаждой крови. С яростным нечеловеческим воплем хан начал бешено сопротивляться гендзюцу, и Икару почувствовал острую пронзающую боль в глазах. Противник силой разорвал путы демонической иллюзии, техники сковывающего кола. Тонкая струйка кровавых слез потекла из уголка глаза Икару, и другие джонины Канахи, заметив это, встревоженно спросили: «Икару, ты в порядке?» Икару отступил на два шага, прикрывая пострадавшие глаза ладонью, и ответил: «Я в порядке, просто будьте предельно осторожны». На самом деле, даже без напоминания Икару эти опытные джонины Канахи не думали проявлять ни малейшей небрежности. Раньше, когда они сражались с ханом, им приходилось очень нелегко, а теперь, судя по его усилившемуся состоянию, он стал еще опаснее. Как они могли позволить себе расслабиться в такой ситуации? Однако развитие событий неожиданно превзошло их предварительные расчеты. Хвосты хана из двух превратились в три, его боевая аура резко возросла, но соответственно этому, его человеческий разум стремительно угасал. А ведь цель Ликару и остальных заключалась лишь в том, чтобы удерживать противника здесь, а не уничтожать его. Таким образом, после потери рассудка их задача, как ни странно, стала заметно проще. В конце концов, справиться с разъяренным, но предсказуемым диким зверем гораздо легче, чем с расчетливым человеком. Хотя хвостатые звери и обладали разумом не меньшим, чем у людей, после такого долгого заточения их первой инстинктивной реакцией было слепое уничтожение всего вокруг. Поэтому несколько джонинов Канахи просто стали по очереди атаковать и отступать, эффективно привлекая все внимание разъяренного противника к себе. Время шло минута за минутой, и в мгновение ока прошло еще несколько напряженных минут этого опасного танца. Шиноби Камня, похоже, тоже заметили что-то неладное и отправили разведчиков проверить ситуацию. Однако теперь у Хана совсем не осталось человеческого рассудка, и увидев приближающихся Шиноби Камня, он не проявил никакой избирательности, воспринимая их как таких же врагов, как и ниндзя Листа, и атаковал всех без разбора. В результате поле боя стало крайне хаотичным. Шиноби Канахи, Шиноби Камня и полутрансформированный Хан, все три стороны яростно атаковали друг друга в мелькающем вихре боевых техник и оружия. Так прошло еще несколько напряженных минут, пока наконец Икару и остальные не получили долгожданный новый приказ. Основные силы уже успешно собрались и отдалились от Шиноби Камня на безопасное расстояние. Им следовало воспользоваться этой возможностью и немедленно отступить. Икару и его товарищи быстро переглянулись, понимая друг друга без слов. Затем, умело прикрывая отход друг друга, молниеносно вышли из хаотичного боя и направились прямо в сторону, куда ушли основные силы Канахи. Шиноби Камня сначала попытались было организовать преследование, но когда Икару с помощью точно рассчитанной иллюзии Шарингана взял под контроль одного из них, заставив его как раз попасть под сокрушительный удар Хана, желающих продолжать погоню среди них резко поубавилось. Так Икару и его команда успешно покинули опасное поле боя и растворились в зеленой глубине леса. Глава 184. Исцеление незаметно пролетело почти 10 часов. Ночь постепенно опускалась на землю, окутывая все вокруг густыми тенями. Икару с товарищами, сумев оторваться от преследования Хана и джонинов скрытого камня, быстро нагнали основной отряд. Затем они помогли своим отбить еще несколько атак преследующих их шиноби камня. И, наконец, настал момент относительной безопасности. Говоря о временной безопасности, Икару понимал, что ниндзяевы точно продолжат погоню позже, поэтому о полной безопасности речи не шло. Но сейчас, после нескольких волн ожесточенных схваток и долгого пути, обе стороны были истощены и нуждались в отдыхе. Поэтому на данный момент они были в безопасности, пусть и относительной. Во временном лагере Икару присоединился к медицинскому отряду, начав лечить раненых шиноби Канахи. Из-за внезапного нападения деревни скрытого камня сражение выдалось крайне жестоким, из почти 400 человек в их отряде около 200 погибли, выживших осталось меньше 180, и все они были ранены. Если добавить раненых из подкрепления, прибывшего из лагеря Тигровой горы, общее число бойцов, нуждающихся в лечении, превысило 300 человек. Это создавало огромную нагрузку на медицинский отряд. Так что Икару привлекли как дополнительную рабочую силу. Он не возражал, напротив, был даже рад помочь. И не без причины, мастерство его техники исцеления уже превысило 80%, и ему оставалось вылечить примерно 30 раненых, чтобы повысить ее уровень. Он мог воспользоваться этой возможностью, чтобы довести навык до совершенства. Более того, он мог освоить технику мистической ладони и скальпель чакры. Это станет для него новым началом. После этого он сможет попытаться укрепить свое тело, сократив разрыв между характеристиками телосложения и дух, готовясь к пробуждению Мангекё Шарингана. Собрав мысли, Икару с полной самоотдачей приступил к лечению раненых шиноби Канахи. Время шло неумолимо, не успел он оглянуться, как пролетело почти 2 часа. Когда Икару завершил лечение очередного чунина из Листа, внезапное озарение охватило его разум, даруя более глубокое понимание техники исцеления. Икару открыл панель и бросил беглый взгляд. Как и ожидалось, его техника исцеления повысилась до LV5.00 идеального уровня мастерства. Он тут же решил проверить и применил технику на своей левой руке. Мгновенно по телу разлилось приятное тепло, и его еще не полностью зажившая рана начала затягиваться с невероятной скоростью. сравнив с предыдущими результатами, Икару понял, что эффективность техники выросла примерно на 30%. Как это описать? Недаром говорят о совершенном уровне навыка, прогресс действительно впечатляющий. Улучшилась не только эффективность ниндзюцу, но и его понимание чакры стихии Ян стало намного яснее. Изначально Икару думал, что ему придется прокачать технику мистической ладони до высокого уровня, прежде чем он сможет использовать чакру стихии Ян для укрепления тела. Но теперь он чувствовал, что уже способен на это. От мыслей к действию, Икару, воспользовавшись перерывом для отдыха, начал складывать печати и концентрировать чакру. Вместо того, чтобы направить чакру стихии Ян на технику исцеления, он удерживал ее внутри тела, позволяя течь по меридианам чакры, а затем проникать в ткани, укрепляя его клетки. Поначалу Икару не ощущал особых изменений, но со временем по телу разлилось легкое тепло, будто он погрузился в горячий источник, ощущение было необычайно приятным. К сожалению, после нескольких попыток Икару не заметил никаких изменений в характеристике телосложения. Однако он был уверен, что метод работает. Отсутствие видимых изменений объяснялось либо недостаточным временем, либо тем, что чакра стихии Ян, сконцентрированная с помощью техники исцеления, была слишком слабой или недостаточной. Действительно, нужна техника мистической ладони, подумал он. С этой мыслью Икару закрыл панель и, прикрыв глаза, начал обдумывать детали техники мистической ладони, приступая к самостоятельной тренировке. Благодаря основам, заложенным техникой исцеления, уже после первой попытки его мастерство техники мистической ладони увеличилось на 3 пункта. Это означало, что ему потребуется всего около 30 повторений, чтобы освоить базовый уровень. Здесь явно проявлялась разница между ним и настоящими гениями. Для гения, даже при наличии опыта в похожих техниках, освоение более высокоуровневого ниндзюцу не было легкой задачей. Более того, некоторые могли и вовсе не справиться с этим. Но у Икару таких проблем не было. Имея базовые знания, он мог использовать систему накопления очков мастерства, чтобы быстро освоить новый навык. Как сейчас, обдумывая и повторяя движения, всего за полчаса Икару освоил основы техники мистической ладони. Эта скорость по-настоящему впечатляла. Конечно, затраты тоже были немалыми. Каждое использование техники мистической ладони для получения очков мастерства требовало не менее 150 единиц чакры. И это с учетом того, что его контроль чакры уже достиг уровня ЛВ-4, что позволяло экономить 20% энергии, иначе расход был бы еще выше. К счастью, запас чакры Икару был достаточным для таких затрат, поэтому он смог сразу освоить базовый уровень. Когда Икару уже собирался приступить к освоению скальпеля чакры, к нему внезапно подбежала женщина-ниндзя из Канахи, спрашивая, отдохнул ли он. Несомненно, это было довольно бесцеремонно, но она все же решилась подойти. Причина была проста: единственный оставшийся товарищ по команде, который был также ее возлюбленным, получил серьезные ранения и потерял сознание, и она, преодолевая робость, решилась обратиться за помощью. «Икару-сэмпай, пожалуйста, спасите Кинмаку, я не могу его потерять», — взмолилась она, отчаяние читалось в каждой черте ее лица. Глядя на Кунаичи с паникой на лице, Икару не стал тратить слова и просто сказал: «Веди». А Акаби Акира на мгновение замерла, удивленная легкостью, с которой Икару согласился, но быстро опомнилась. «О, сюда». Сказав это, она тут же повела Икару за собой. Она предполагала, что Икару, будучи членом клана Учиха, окажется не слишком сговорчивым, но он неожиданно легко согласился помочь. На самом деле Акаби не знала, что Икару тоже хотел проверить эффективность техники мистической ладони, иначе не согласился бы так просто. В конце концов, медицинский отряд распределял обязанности по своему усмотрению, и без особой причины он не стал бы нарушать этот порядок. Однако лечение одного человека не было чем-то из ряда вон выходящим. Вскоре они подошли к раненому Чунину из Канахи. Икару сразу оценил тяжесть ситуации. У пострадавшего были множественные раны, но самой смертельной была глубокая рана от меча, тянущаяся от левого плеча до правого бока. Несмотря на плотные бинты, кровь продолжала сочиться наружу. Только благодаря тому, что раненый был ниндзя и мог поддерживать жизнь с помощью чакры, он еще не умер. Икару подошел ближе и внимательно осмотрел раны. Через мгновение он мысленно отметил, что раненому неимоверно повезло. Если бы Икару только что не освоил технику мистической ладони, значительно повысившую его способности в лечении внешних ран, то даже при всем желании помочь, у него было бы мало шансов на успех, ведь раны были действительно тяжелыми. Но сейчас, это не такая уж большая проблема, уверенно подумал он. С этой мыслью Икару немедленно попросил Акаби следить за обстановкой и не позволять никому мешать. Услышав это, Акаби заметно приободрилась и тут же ответила: «Не беспокойтесь, Икару-сэмпай, я точно никому не позволю вам помешать». Ее голос звучал твердо, явно демонстрируя серьезность намерений. Икару лишь слегка кивнул, особо не придавая этому значения. Они находились в центре лагеря, и вряд ли кто-то стал бы их беспокоить. Он сказал это лишь опасаясь, что кто-то, как и она ранее, мог неожиданно подойти с просьбой о помощи. Впрочем, он не стал ничего уточнять, а просто сосредоточился, собирая чакру, и приступил к лечению лежащего на земле Кинмаку. Глава 185. Искусство исцеления. Икару осторожно развязал повязки на груди пациента. В тот же миг наружу хлынула кровь. Уже потерявший сознание Кинмаку невольно издал глухой стон, а его лицо стало еще бледнее. Икару это, впрочем, не особо встревожило. Он умело очистил рану от крови и размозженных тканей, убедился в отсутствии посторонних примесей, после чего сложил печати и с уже неплохим мастерством применил недавно освоенную технику мистической ладони. Как медицинская ниндзюцу эранга, она значительно превосходила обычную технику исцеления как по эффективности, так и по области воздействия, особенно когда дело касалось лечения внутренних повреждений. Рана на груди Кинмаку, хоть и выглядела устрашающе, была лишь поверхностной проблемой. Даже без техники мистической ладони Икару был уверен, что справился бы с ней обычной техникой исцеления. Главная сложность заключалась в поврежденных внутренних органах, которые без продвинутой техники было просто невозможно восстановить. Именно поэтому Икару и сказал, что парню крупно повезло. Он только-только освоил технику мистической ладони, как Акаби Акира пришла к нему с просьбой о помощи. Воистину, судьба не желала смерти этому человеку. Отбросив эти мысли, Икару поднес светящиеся зеленым светом ладони к ране на груди Кинмаку. В следующий момент мощный поток чакры стихии Ян через его руки проник в тело раненого и под умелым руководством Икару начал стимулировать деление и рост клеток вокруг повреждения. Всего за несколько мгновений кровотечение остановилось, а цвет лица Кинмаку слегка улучшился. Затем в области раны начали появляться новые ткани, которые словно ожили, задвигались, стали расти, соединяться. Хотя скорость этого процесса не была молниеносной, изменения были отчетливо видны невооруженным глазом. Время шло, секунда за секундой, минута за минутой. Незаметно пролетело четверть часа. Икару медленно отвел руки и, глядя на полностью зажившую рану Кинмаку, глубоко выдохнул. Даже с его нынешним уровнем духовной силы управлять ростом клеток на протяжении такого длительного времени было утомительно, голова кружилась, а перед глазами плясали темные пятна. Однако все усилия стоили результата. Не говоря уже о спасенной жизни, один только рост очков мастерства техники мистической ладони полностью оправдывал его старания. Икару открыл панели и удовлетворенно отметил: очки мастерства его техники мистической ладони выросли с LV1-1200, сразу до LV1-51200. Прогресс действительно впечатлял, а все благодаря тому, что основу заложила техника исцеления. Даже несмотря на то, что его техника мистической ладони уже достигла начального уровня, эффект усиления не исчез полностью, лишь скорость накопления очков мастерства снизилась с трехкратной до двукратной. Таким образом, с учетом бонуса от практического применения, он за какие-то 15 минут набрал целых 50 очков мастерства. При такой скорости роста достаточно вылечить еще 4-5 пациентов с похожими тяжелыми ранениями, и его техника мистической ладони успешно перейдет на следующий уровень. Как нельзя кстати, здесь недоставало многого, но только не раненых. Икару мгновенно осознал, что текущая ситуация – превосходная возможность для совершенствования его навыков. Пока он погрузился в размышления, к нему подошла Акаби Акира и тихо спросила: «Джонин Икару, с Кинмаку, все в порядке?» Ее голос был еле слышен, словно она боялась нарушить ход его мыслей. Икару вернулся из своих размышлений, окинул ее взглядом, кивнул и ответил: «В целом никакой серьезной опасности больше нет». Правда, хотя Акаби Акира уже предполагала это, увидев полностью восстановленную грудь Кинмаку, но только услышав подтверждение от Икару, она по-настоящему успокоилась и начала рассыпаться в благодарностях. Спасибо, огромное вам спасибо. Икару лишь отмахнулся, собираясь уйти, но в этот момент заметил, что из нескольких других ран на теле Кенмаку все еще сочилась кровь. Он задержался еще на несколько минут, чтобы вылечить эти поверхностные повреждения, заодно заработав еще десяток очков мастерства техники мистической ладони. После этого, под бесконечные благодарности Акаби Акиры, он наконец покинул это место. Икару не спешил сразу идти лечить других раненых и набирать очки мастерства техники мистической ладони. Вместо этого он вернулся на место своего предыдущего отдыха и сосредоточился на освоении скальпеля чакры. Он решил сначала овладеть этой техникой, а уже потом заняться накоплением очков мастерства. Таким образом, обрабатывая раны, он сможет одновременно накапливать очки и для скальпеля чакры, не упуская драгоценную возможность. От мыслей к делу, Икару начал восстанавливать в памяти все, что знал о скальпеле чакры, одновременно осторожно практикуясь. Как медицинское ниндзюцу того же ранга, что и техника мистической ладони, скальпель чакры был не менее сложен в освоении. Однако благодаря фундаменту, заложенному техникой исцеления и техникой мистической ладони, он довольно быстро освоил и его. Более того, в процессе тренировки он обнаружил, что контроль чакры 4-го уровня давал существенное преимущество при изучении скальпеля чакры. Причина, как выяснил Икару после анализа, заключалась в том, что сам скальпель чакры требовал исключительной точности контроля чакры, и его навык контроль чакры 4-го уровня как раз соответствовал этому требованию. Это значительно ускоряло накопление очков мастерства и помогало быстрее освоить технику. Теперь две важнейшие медицинские техники были в его арсенале. С этого момента обычные внешние раны и умеренные внутренние повреждения больше не представляли для него смертельной угрозы. Если в будущем он сможет изучить еще и ниндзюцу Б-ранга, технику извлечения яда, то и распространенные яды, используемые ниндзя, перестанут быть для него опасны. Можно с уверенностью сказать, что его шансы на выживание значительно возросли. Поразмыслив немного, Икару вернулся к реальности и оценил количество оставшейся чакры, примерно половина от полного запаса. Подумав, Икару решил не спешить с уходом и остался на месте. Однако вместо набора очков мастерства техники мистической ладони и скальпеля чакры он занялся очисткой чакры. Чуть больше 10 тысяч единиц не давали ему должного чувства безопасности, поэтому он решил увеличить свой запас перед тем, как продолжить лечение раненых. Время текло неумолимо. Примерно через 2 часа Икару открыл глаза. К этому моменту его запас чакры восстановился примерно до 17 тысяч единиц, увеличившись на 5 тысяч по сравнению с предыдущим состоянием. Такое количество чакры, разумеется, невозможно было восстановить только с помощью техники очистки чакры. В настоящее время эта техника все еще находилась у него на 4М уровне и могла восстанавливать лишь 800 единиц чакры в час. Причина, по которой он смог восстановить 5000 единиц за 2 часа, заключалась в основном в повышении характеристик телосложения и дух, что значительно ускорило естественное восстановление чакры в его теле. Однако у этого метода тоже был предел, общее количество восстановленной за день чакры не могло превышать 21 тысяча единиц. В противном случае это создало бы чрезмерную нагрузку на организм и отрицательно повлияло бы на его базовые характеристики. В настоящее время его техника очистки чакры находилась на грани перехода на следующий уровень. При текущем темпе роста примерно через 10 дней она успешно преодолеет этот рубеж. И как только это произойдет, нынешний предел будет преодолен, позволив ему ежедневно использовать гораздо больше чакры. Отбросив ненужные размышления, Икару направился к месту скопления раненых, начиная свое путешествие по накоплению опыта и мастерства. Глава 186. Ощутимые результаты. Луна скрылась за горизонтом, а солнце начало свой восход. Незаметно ночь подошла к концу, уступив место новому утру. Во временном лагере Икару открыл глаза и, сосредоточившись, вызвал панель мастерства. В следующий миг перед ним возникла знакомая светло-голубая панель. Имя. Учиха Икару. Возраст. 11 лет. Телосложение. 11 дух. 15 чакра. 14200. 23572. 25012. Родословная. Шаринган с тремя томоя. 9999. 10 тысяч. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-4. 1823 2000 ЛВ-4, 1912 2000, стихия огня, Техника великого огненного шара, ЛВ-4, 232 тысячи. Техника огненного дракона, ЛВ-4, 212 тысячи. Стихия ветра, великий порыв, ЛВ-3, 521 тысяча. Стихия ветра, лезвие ветра, ЛВ-1, 2200, теневое клонирование, ЛВ-2, 101 500, техника поглощения чакры, ЛВ-5, 1055 тысяч, ЛВ-5, 1235 тысяч, Расинган, ЛВ-3, 661 тысяча, техника мистической ладони, ЛВ-2, 120 500, скальпель чакры, ЛВ-2, 20 500, иллюзия Шарингана, ЛВ-6, 2310 10 тысяч, ЛВ-6, 5045 10 тысяч, техника отражения сердца, ЛВ-7, 4885 20 тысяч, техника меча, ЛВ-5, 1695 тысяч, ЛВ-5, 2710 5 тысяч, контроль чакры, ЛВ-4, 832 тысячи, ЛВ-4, 982 тысячи, три базовые техники, ЛВ-3, 00, техника телесного мерцания, ЛВ-4, 00, метание ниндзя инструментов, ЛВ-5, 00, техника огненного феникса, ЛВ-5, 00, демоническая иллюзия, техника сковывающего кола, ЛВ-5, 00, техника исцеления, ЛВ-5, 00, внимательно изучив панель, Икару заметил, что за прошедшие 10 дней значительный прогресс произошел только в двух навыках, иллюзии Шарингана и техники меча, в то время как остальные изменились незначительно. Первый навык продвинулся благодаря тому, что в начале путешествия он целенаправленно направлял всю восстановленную чакру на его развитие. Второй улучшился благодаря череде жестоких сражений, которые позволили отточить мастерство в реальном бою. Что касается других навыков, обстоятельства не позволили уделить им должного внимания, поэтому изменения были незначительными. По сути, лишь небольшой прирост очков мастерства от нескольких применений в бою. Однако в целом изменения в панели были довольно существенными. Во-первых, его техника исцеления после интенсивного использования в течение этих дней достигла совершенства и больше не требовала практики. Во-вторых, у него появилась еще одна техника стихии ветра, стихия ветра, лезвие ветра, которую он скопировал с помощью Шарингана у Кабары Шуджи. И, наконец, добавились две медицинские техники, техника мистической ладони и скальпель чакры. Несмотря на то, что эти навыки были недавно освоены, благодаря удачному стечению обстоятельств их развитие шло с поразительной скоростью. Вчера вечером он трудился до поздней ночи, практически истощив всю чакру, и в итоге успешно довел оба навыка до ЛВ-2. Хотя этот результат нельзя было назвать выдающимся, он все же был немалым. Более того, Икару предвидел, что в ближайшие дни такой темп просто сохранится. В конце концов, более 300 раненых невозможно вылечить за короткий промежуток времени. Изначально в команде было немного медицинских ниндзя, а за последние несколько дней их численность еще сократилась из-за потерь. Так что в ближайшие дни ему определенно придется восполнять этот пробел, а значит, продолжится и быстрое накопление очков мастерства. Икару закрыл панель, сложил печати руками и активировал технику мистической ладони, умело удерживая концентрированную чакру стихии Ян внутри тела. Затем он направил ее через меридианы чакры в различные части тела, начиная усиливать клетки. Его охватило приятное тепло, разливающееся по всему телу, заставляя непроизвольно закрыть глаза от удовольствия. Время текло минута за минутой. Лишь через несколько минут он снова открыл глаза, вызвал панель и, быстро осмотрев ее, разочарованно покачал головой. Как и ожидалось, его характеристика телосложения не увеличилась. Более того, даже эффект усиления оказался слабее, чем от техники исцеления. Видимо, уровень все еще слишком низкий. Задумчиво пробормотал Икару, закрывая панели и начиная собирать свои вещи. Через некоторое время отряд должен был выдвигаться, поэтому проверку этих вопросов придется отложить на потом. Впрочем, Икару был почти уверен в своих предположениях. В конце концов, между техникой мистической ладони и техникой исцеления не было принципиальной разницы. Обе использовали чакру стихии Ян для стимуляции клеток тела, ускоряя восстановление. Таким образом, когда уровень мастерства повысится, эффект усиления естественным образом превзойдет технику исцеления. Осталось только выяснить, произойдет ли это на ЛВ-3 или на ЛВ-4. Если на ЛВ-3, то он скоро достигнет этого и сможет проверить, но если на ЛВ-4, придется подождать дольше. Пока Икару размышлял, к нему подошел Чунин Канахи, ответственный за передачу сообщений, и сообщил о собрании. Икару кивнул и быстро направился туда. Содержание встречи было простым. В общих чертах были объяснены следующий пункт назначения и области ответственности для каждого джонина. Опасаясь повторного окружения отряда Шиноби Камня, после экстренной связи с главным штабом прошлой ночью было получено разрешение на отступление. Теперь они должны были отказаться от похода в лагерь Тигровой горы и вместо этого отступить к форпосту в передней линии, ранее принадлежавшему деревне Скрытого Камня, чтобы там укрепиться. Другими словами, им предстояло оставить значительную территорию, которую они недавно завоевали. Впрочем, все это были земли страны Дождя, так что отдать часть территории не было большой проблемой, главное было сохранить боеспособные силы. Помимо пункта назначения, обсуждались также задачи для джонинов. Для большинства существенных изменений не было, разве что из-за нехватки людей на некоторых позициях требовалось перераспределение. Только для Икару все изменилось, поскольку он владел медицинскими техниками, а в отряде было слишком много раненых, Нарасисуй напрямую перевел его из боевой группы. В дальнейшем ему предстояло работать вместе с медицинским отрядом, используя время привалов во время пути для лечения раненых шиноби. Это полностью соответствовало желаниям Икару, и у него не было причин отказываться. Таким образом, в течение следующих трех дней Икару находился среди медицинских ниндзя, занимаясь лечением ран шиноби Канахи. За это время шиноби Камня, как и ожидалось, догнали их, и обе стороны провели еще несколько ожесточенных сражений. В результате количество раненых в отряде не уменьшилось, а только увеличилось, что сильно вымотало как Икару, так и других медицинских ниндзя. Однако и результаты были впечатляющими. Когда через три дня они достигли целевого форпоста, его техника мистической ладони достигла уровня ЛВ-3, 102-1000. Теперь, когда он использовал эту технику для концентрации чакры стихии Яны и укрепления тела, эффект был не слабее, чем от техники исцеления на уровне ЛВ-5.00. Икару предполагал, что после поднятия еще на один уровень можно будет увидеть более заметный результат, и эта мысль наполняла его сердце надеждой. Что касается скальпеля чакры, за прошедшие три дня эта техника хоть и не достигла уровня ЛВ-3, но приблизилась к границе повышения, текущий показатель составлял ЛВ-2. 420-500. Столь быстрому прогрессу в обеих медицинских техниках он был обязан настойчивым преследованием шиноби Камня. Дело не в том, что они создавали больше раненых, в отряде их и так хватало для практики. Скорее, их непрерывное преследование давало Икару возможность пополнять запасы чакры. Изначально, когда техника мистической ладони и скальпель чакры достигли ЛВ-2, бонус от техники исцеления стал не так заметен. С объемом чакры, который он мог восстановить за день, было невозможно получить столько очков мастерства, но с дополнительной чакрой от внешних источников проблем не возникало. Именно поэтому Икару говорил, что это их заслуга. Глава 187. Возвращение к прежнему ремеслу. Внутри форпоста Скрытого Камня Икару занимался лечением ранений своих подчиненных, когда внезапно до его слуха донесся звук взрыва, за которым вскоре последовали второй и третий. Этот звук был ему хорошо знаком. Именно так звучали взрывные печати после активации. «Опять началось», – пробормотал он себе под нос, неторопливо завершая текущую процедуру лечения, после чего покинул палату. Выглянув в окно, Икару увидел, как несколько десятков шиноби Канахи появились из разных зданий и вместе устремились в направлении взрывов. Нетрудно догадаться, что они отправились на помощь своим. А что касается противника, разумеется, это были ниндзя из деревни Скрытого Камня. Сегодня был седьмой день их пребывания в этом форпосте, и все это время шиноби Камня не прекращали своих атак, не считая мелких стычек, только крупных сражений с участием более сотни человек с каждой стороны произошло целых четыре. Хотя это и предоставило Икару достаточно материала для практики медицинских техник, его отряд был на пределе силы и сейчас едва справлялся с ситуацией. Впрочем, шиноби Камня на противоположной стороне тоже переживали не лучшие времена. После нескольких крупных сражений их потери оказались не меньше, чем у Канахи. Более того, из-за того, что их средняя боевая мощь уступала шиноби Листа, по количеству погибших ниндзя они даже превосходили противника. Именно поэтому сейчас шиноби Камня уже не могли организовать масштабные атаки, как в первые дни, и теперь в основном вели беспокоящие операции мелкими отрядами. В целом обе стороны застряли здесь в позиционной войне. Почему деревня Скрытого Камня не отправляла больше ниндзя? Все просто, у них попросту не было столько людей. В наступление перешел не только их отряд, но и все шиноби канахи по всей линии фронта. Сейчас почти две трети форпостов Скрытого Камня, противостоящих канахи на первой линии обороны, уже были захвачены, и эти отряды продолжали наступление, атакуя вторую линию защиты. По сравнению с их позицией, эти места, несомненно, требовали гораздо больше людских ресурсов. Если бы дело было только в этом, еще можно было бы найти выход. В деревне Скрытого Камня достаточно ниндзя, и при крайней необходимости можно было бы выделить дополнительные силы. Но ключевым моментом стало то, что внезапная контратака канахи предоставила деревне Скрытого Песка и деревне Скрытого Облака прекрасную возможность, которой те не преминули воспользоваться. Шиноби Песка находились с ними на одном поле боя в стране дождя и уже пытались атаковать соседние форпосты Скрытого Камня. Что касается Шиноби Облака, хотя из-за гибели третьего Рейкаге у них и наблюдалась некоторая внутренняя неразбериха, не стоило забывать, что третий погиб именно от рук Шиноби Камня, и их желание отомстить было абсолютно единодушным. Потому отряды Шиноби Облака уже вовсю атаковали пограничные силы Скрытого Камня. Таким образом, ведя войну на трех фронтах, деревня Скрытого Камня просто не могла выделить дополнительные силы специально для борьбы с их отрядом. Даже сильнейший хан был отозван. Можно сказать, что они уже укрепили свои позиции, и больше не нужно было думать об отступлении. Более того, предвиделось, что в течение довольно длительного времени им придется оставаться здесь. Поэтому Икару решил вернуться к старому ремеслу и заняться своим привычным делом. Каким, спрашиваете? Конечно же, тайным захватом вражеских ниндзя, чтобы использовать их как чакровые батарейки. Ежедневных 2000-1000 очков чакры ему явно не хватало для полноценных тренировок. Только с достаточным пополнением чакры извне он мог поддерживать быстрый рост своей силы. Поэтому захват пленных был абсолютной необходимостью. Икару окинул внимательным взглядом далекое поле боя, подумав, что сегодняшний день, возможно, представит ему неплохую возможность. Что касается места, где прятать этих пленников, за последние несколько дней он уже подобрал подходящие, и теперь оставалось только доставить туда людей. Размышляя об этом, Икару покинул временный госпиталь и бесшумно направился к полю боя. В густом лесу на краю поля боя два чунина Скрытого Камня объединенными усилиями только что убили одного чунина из канахи и как раз собирались передохнуть, чтобы обработать полученные раны. В этот момент неподалеку внезапно послышались чьи-то шаги.